Глава 11. Мира. Мы выбрали квартиру в этом же жилом комплексе, только уже в башне. Водзинский сразу занялся оформлением покупки и нанял дизайнера, чтобы ее обставили по минимуму к нашему возвращению из Белоярска. «Точно не хочешь махнуть куда-нибудь на недельку после свадьбы?» Виктор берет меня за руку, и мы в гомонящем людском потоке выходим из аэропорта. «До лета еще полно времени». «Можем слетать и сейчас, и потом». Мы договорились, что свадебное путешествие устроим летом, в мои каникулы. Я сама это предложила, и он согласился. Удивлен был, конечно, но спорить не стал. «У меня учеба начинается на следующей неделе. Я уже на нее настроилась». Он вдруг подносит мою руку к губам и легонько целует, не сбавляя шага. «Ну ладно». Я вроде бы уже привыкла к его прикосновениям, но иногда, внезапным проявлением внимания, он застает меня врасплох, вот как сейчас. Теперь уже я думаю, что эта неделя вместе нам пошла на пользу. Мы не влюбленные, еще не друзья, но и неприязни никакой между нами нет. Он больше не давал повода для ревности, не огорчал меня разговорами с подружками и разместил несколько наших совместных фото на своей странице в Инсте. Но после той ночи, когда я сначала полезла к нему во сне целоваться, а потом оттолкнула, больше не делал попыток к сближению. Мог поцеловать в щеку или чмокнуть в губы, но как-то целомудренно и без всякого эротического подтекста. И спали мы, словно брат с сестрой. В одной постели, но на разных краях. Никаких тебе больше «иди ко мне, я тебя погрею». Спокойной ночи и все, баиньки. А я сама не понимала, чего мне хочется больше. Постепенного сближения или, скорее, стать его женой по-настоящему. Ну, как бы дальше ни развивались события, а свадьба неизбежна, она уже через 3 дня. И это время мы проведем врозь. Мы не говорили родным, когда именно прилетаем. Виктор позвонил тому самому своему другу Ярославу, Ленкиному брату, вдвоем с которым они вызволяли нас с той злополучной вечеринки несколько лет назад. «Привет, привет!» Мы с Леной обнимаемся, пока мужчины укладывают сумки в багажник. «Кто бы мог подумать, да, ребят?» — смеется Ярик. «Как вы всех удивили!» «Да уж», — соглашается мой жених. «Удивили. Девчонки, давайте назад, наверное». Мы рассаживаемся, парни спереди пристегиваются, и машина трогается с места. «Куда едем? Может, позавтракаем где-нибудь по дороге?» — предлагает Ленка. «Я к своим, Виктор к своим». «Зачем так? Зачем соблюдать приличия, если вы неделю прожили под одной крышей? Думаешь, в наше время вас кто-то осудит?» «Во-первых, соблюдать приличия совсем несложно. Во-вторых, репутации мэра это только пойдет на пользу. И в-третьих, добавляю уже шепотом, у нас не было еще ничего». «Да ладно!» — не верит подруга. «Не понимаю, а почему так?» Решили отложить до первой брачной ночи. Лена смотрит на меня, как на дурочку. «Да, вот такая я трусливая». Я позвонила маме, сообщила, что мы подъезжаем. И дома нас встретили чуть ли не под фанфары. Обнимаемся, улыбки до ушей. Мама цветет, она всем довольна и счастлива. Отчим одобрительно кивает. Все делают вид, что мы с Водзинским — самая обычная пара. «Отдохнешь и поедем мерить платье». Ей этого хочется больше, чем мне, похоже. Какая разница, что будет на мне надето? Ну, белое, ну, красивое. Мне нет нужды пытаться сразить жениха на повал. Он все равно меня получит после свадьбы, потому что сам так захотел или потому что заставил мой отец. Какая теперь разница? Я иду на кухню, чтобы выпить воды. Мама за мной. «Малышка, вот увидишь, все к лучшему. Твой будущий муж — замечательный человек». «Да, мам, замечательный». «Да кто ж с этим спорит? Только вот не хочу я брак понарошку». «Ничего из этого хорошего не выйдет. Хочу по большой и чистой любви, которая здесь и рядом не валялась». «Мира, послушай, дочь». Мама вдруг хмурится. «Тебе кажется, что мы с папой предали тебя, но это не так. Ты не знаешь, почему Владимир с Виктором так решили, но причина весьма веская. Какие бы сложные и, на первый взгляд, нелепые решения не принимали наши мужчины и не примут в будущем, Будь уверена, это все ради твоего блага». «А ты знаешь, почему они так решили, мам?» Говорю с вызовом. «Я доверяю мужу полностью. Он был готов оставить тебя ни с чем, если я не исполню твою волю. Это как называется?» «Не готов был». «Что?» Я ему немножко подыграла. «Прости, милая». «Мама, да как ты...» «Тише. Я тебе призналась, потому что чуть от горя тут не померла, думая, что моя девочка никогда не простит меня за корысть. Я не могу позволить, чтобы ты считала меня меркантильной дрянью, способной продать счастье собственного ребенка. Я не белоручка, смогу позаботиться и о себе, и о тебе, если понадобится. Не задумываясь, послала бы любого с таким предложением подальше. Неважно, мэр он, министр или президент. Не будь у нашего папы железных аргументов. И не будь ты в Водзинского с детства влюблена». Чувствую, как по щекам струятся слезы. Верю сразу. Мы обнимаемся так крепко, до хруста косточек. И я просто счастлива в этот момент. Потом поквитаюсь с родителями за обман. В кухню входит Виктор с моей сумкой в руках. «Назад пути нет, мира. Свадьба, чемодан, Москва», — шепчет на ухо мама. Посылаю ей гневный взгляд, хоть и не злюсь на нее больше на самом деле. Промакиваю салфетками лицо, обнимаю маму еще раз и выхожу вслед за женихом. «Все в порядке?» — спрашивает, поглядывая на меня с прищуром. «Да». Заходим в мою спальню. Виктор ставит на кресло сумку и смотрит на меня. Очень пристально. Потом поворачивается и идет к двери. «Что, даже не попрощается со мной? Просто молча выйдет?» Становится обидно. А он вдруг захлопывает дверь и запирает замочек изнутри. «Чтобы нам никто не помешал».